Поехали. Самолет ждать не будет. Кассия Капенди покинул один из многочисленных госпиталей Сеула, где лежал его младший сын, садясь в машину. На заднем сидении сидел секретарь, держа в руках серую папку. Ифрит захлопнул дверцу и поудобнее устроился на сиденье. В салоне авто отсутствовал водитель, так как машина принадлежала секретарю, который для разговора пересел назад. «Ну, что-нибудь удалось накопать?» — с легкой злой надеждой в голосе спросил глава банды Черного Песка. «Да, мы нашли тех ребят, которых избил Воронов. С ними даже общаться не пришлось. Выяснилось, что они водятся с ребятами из Молодняка. Их и задействовали». «Это хорошо», — хмыкнул Кассия. «С нами не свяжут». «И что они рассказали?» «Эти парни решили похулиганить. Они захотели сделать тайно пикантные фотографии завуча Академии Юкитахан. Снимки они сделали, но вмешался Воронов и избил их в туалете. Отобрал у них телефон со снимками и пригрозил им, что убьет их, если они еще раз хоть подумают такое провернуть. Парни уверяли, что Тахана не заметила их во время снимков, а после драки с ними обращались как с жертвами, а не виновными в тайной съемке. Потом к ним пришла завуч и пригрозила им крупными проблемами за пределами Академии в ее стенах, если они не возьмут вину на себя, став виноватыми в конфликте. А так они просто переведутся в другую Академию без шума и проблем. Через подставных, что с нами никак не связаны, удалось выяснить, что эта Юкатахан также замяла дело с администрацией Академии. Воронов даже на дисциплинарное разбирательство не был вызван. Его просто не было. На вопросы, зачем он избил ребят, он отвечал: «Это личное». То есть получается, эта баба его полностью отмазала и перед родителями этих сосунков, и перед управлением Академии, слегка криво улыбнулся Капенди. «Интересно, значит, между ними что-то есть, если это личное для него?» «Я думаю, да», — кивнул секретарь. Проанализировав ситуацию, это становится очевидно, даже без его объяснения причины нападения. Воронов мог просто доложить об этом в учебную часть, телефон бы изъяли, и началось разбирательство. Но в этом случае достояние телефона стало бы открыто общественности, то есть преподавательскому составу и полиции. А там, как известно, были интимные фото женщины. Получается, что Воронов не хотел раскрывать содержимое телефона. У него должен был быть на это мотив. Но кроме ревности и страха обнародования фотографий для разбирательства, я не смог придумать других причин такому поступку. Кассия почесал висок, словно что-то вспоминая, после чего достал сигару. Тахан словно попробовал на вкус фамилию женщины глава Черного Песка. «А она может быть связана с Мататахан?» «Именно так», — кивнул секретарь в знак согласия. «Юкатахана, внучка старого лиса. По нашим данным, она не при делах клана». «Хэммэмэм», — уголки губ Кассия тронула улыбка. «Ревность, говоришь? Значит, с ее стороны была забота об этом сученыше. Так это удачно сложилось. Этот мохнатый старпер из-за ситуации с Буровым начал зариться на южные кварталы. А здесь такое». Подкаркающий смех Кассия выпустил под потолок дым. «Надо, чтобы это никак не связали с нами. Подобрать наемных убийц?» — буднично поинтересовался секретарь. «Нанимать убийц мы не будем. Это выполнишь ты вместе с Ласом и Бромом. Я хочу, чтобы вы жестко поймали эту сучу на глазах этого ублюдка. Потом убили ее, а потом уже и его. Я хочу, чтобы этот выродок страдал». «Будет сделано», — слегка склонил голосу секретарь, расплываясь в радостной хищной улыбке. «Когда нужно выполнить поручение, когда Бруха объявит войну, тогда под шумок многие активизируются, в том числе и якудза. А значит, и кандидатов, кто убил Лису, будет предостаточно», — хохотнул Кассия. «Куда направляемся сейчас?» Секретарь предал папку с собранной информацией боссу. «В офис. После провала сорвать сделку Бруха с китайцами, там намечается полная неразбериха. Надо подготовиться и по возможности тоже откусить кусок пирога. И желательно, чтобы мы были на одной стороне с якудза». Глава 21. «Спишь, что ли?» — голос Неги донесся из наушника. Ответом была тишина. В динамике же чуть слышно слышалось невнятное сопение. «Подъем!» — заорала Нега. Джин одновременно с открытием глаз принял сидячее положение, а с его груди свалилась рука Ками. «Сколько время?» — сонно пробормотал Воронов. «Час, до того, как ты опоздаешь в Академию», — ехидно протянула Нега. «Вот же черт!» «Спасибо!» — пробубнил Джин, начиная слазить с кровати. «Ты куда? Может, на пробежку сегодня не пойдем?» Заворачиваясь в одеяло, сладко при этом зевая, произнесла Ками. «А-а-а, ну, все понятно», — язвительно протянула Нега, слыша женский голос. «Мастер уехал, ученик по бабам». Джин проигнорировал слова напарницы, отвечая в это время рыжеволосой женщине. «У меня учеба начинается, опаздываю, надо еще домой забежать, тебя подкинуть». Ками потянулась всем телом, отчего ее сочная грудь открылась парю во всей своей красе. «Нет, спасибо», натягивал штаны Воронов, ища при этом глазами майку. «Лучше поспи еще, мы же легли только». Джин осекся, вспомнив, что его слушает Нега. «Ой, какие мы милые с утра», все язвила напарница. «Поспи еще, поцеловать не забудь, герой-любовник, не забуду», тихо и также язвительно протянул парень. «Ты что-то сказал?» Приподнялась на локтях Ками. «Говорю, я побежал». Залез коленом на кровать Воронов и поцеловал женщину в губы. «Я позвоню». После поцелуя замурлыкала Ками. «Договорились». Улыбнулся Джин рыжей женщине и вышел из спальни. Уже, будучи на лестнице, ведущей на первый этаж, Джин произнес: «А откуда ты узнала, что я проспал? Ты же сам меня просил, если что, разбудить тебя. Твоя точка на карте не двигалась, а время уже было много. Вот я подумала, что ты проспал. Тебе же походу ночью спать не давали. А почему ты думаешь, что мне, а не я?» Захлопнул Воронов за собой входную дверь и пошел к воротам. «Какое самомнение?» Через пару секунд молчания ответила Нега. «Какое есть?» — хохотнул парень, идя по тротуару к своему дому. «Кстати, как там первое все еще злится?» Поменял он тему разговора. «Я бы не сказала», — уклончиво ответила Нега. «Кстати, ты установил на телефон программу, что я тебе на почту скинула». Воронов свернул на свою улицу, быстрым шагом приближаясь к своему дому. «Да, еще вчера. Кстати, зачем это? Как я понял, это тоже зашифрованный канал связи. Но мы же связь держим через наушник. Это же условие первое». В динамике после вопроса парня на пару секунд воцарилась тишина. «Я чего-то не знаю, тут такое дело», — уклончиво произнесла Нега. «Вдруг ты опять наушник потеряешь? Нек, врать ты, может, и умеешь, но не в этот раз. Что случилось?» Чувствовал в груди легкое беспокойство парень. «Возможно, вскоре твой наушник отключит», — тихо промямлила девушка. «Почему? Давай рассказывай все как есть», — прибавил парень шагу, выруливая на финишную прямую. «Дело в том, что мне поручили курировать еще двух ребят. К ним уже приставлен инструктор. В общем, они готовятся, как боевая двойка. Тебе про них было велено не рассказывать. Откуда они взялись, я не знаю. Даже инструктор появился практически одновременно с ними. Тоже, кстати, из Японии. Им снят дом и выданы наушники. То есть ты думаешь, что мне готовит замену и скоро уволит?» Джин зашел за ворота дома, направляясь к входной двери. «Может, первая решила расшириться. Я везде не успею». «Я тоже сначала так подумала», — ответила Нега. «Но решила все же проверить. Пришлось даже хакнуть телефон первой. Хотя это просто. У меня же есть доступ к приложению на нем». Тяжело вздохнула напарница. «И что узнала?» Джин уже был в доме, начиная переодеваться. «Много чего. В общем, дом, в котором ты сейчас проживаешь, оплачен в этом месяце уже не первый. Я выяснила, что перевод за аренду был произведен с японского банка. Также перед появлением двух новеньких и их инструктора, на номер первый был сделан звонок с телефона временно оформленного на твоего учителя. Еще я выяснила, что через день после звонка твоего учителя первый, на скрытый счет первый, на который платил Бруха, был переведен 1 миллион долларов, также с японских реквизитов банка, который зарегистрирован в Осаке. А еще первая дала мне указание на вас. Те два парня в приоритете, как по связи, так и по всему остальному, вплоть до целителя». Хэммм, уже переодетый, Джин спешно выходил на улицу. «Понятно», — задумчиво протянул парень. «Получается, не хочешь со мной расставаться? Черт, один из этих звонит, что ему опять надо. Прости, отключаюсь», — поспешно произнесла девушка. Наушник затих, а Воронов вышел за ворота дома, направляясь к автобусной остановке, что была в десятке улиц от его дома. Идя по улицам, Воронов размышлял об услышанном от Неги. Из полученной информации парню становилось многое понятно, особенно если все это сложить с многочисленными разговорами с Исаму, который еще в первый день их знакомства узнал о его найме Катрин. Да и слова перед отъездом старика о загранпаспорте тоже заиграли новым смыслом. Дичи, саму сделав Воронова своим приемником, говорил, что все, что сейчас происходит, временно, и был не очень в восторге от его начальницы. Джин припомнил один из дней адских тренировок, когда мастер покинул дом практически на половину дня. Получалось, он ездил встречаться с Катрин. Воронов дошел до автобусной остановки и хмыкнул, слегка улыбаясь. Его оценили в 1 000 000 зеленых, и двух парней замены, и даже инструктора им подогнали. Значит, осталось ждать сообщения от Катрин о расторжении трудового договора. Одними губами протянул Воронов, шагая к открывшимся дверям подъехавшего автобуса. Пройдя в салон, Джин оплатил проезд и, удалившись в хвост общественного транспорта, мысли, что старый дед, по сути, выкупил его у Катрин, ничуть не расстраивали Воронова. Напротив, на душе стало как-то легче. Он, став учеником Дэйчи и Саму, практически сразу понял, что указания ему может отдавать только мастер. Ведь он стал его учеником и продолжателем его пути. А значит, вопрос с Катрин рано или поздно пришлось решать, а как, Воронов не знал. Но точно понимал, в случае с японцем, вопрос мог быть решен кардинально, а этого Джину не очень хотелось. Однако все разрешилось без кровопролития, и от этого у парня было легко на душе и даже поднялось настроение. Нега же о таком знать не могла, но скорее всего для нее это было к лучшему. Доехав до академии, Джин вышел из автобуса и, поправив рюкзак на плече, пошел к учебному заведению. Оказавшись за воротами, Воронов увидел огромное количество учащихся. Все они безмятежно болтали и веселились. Здесь царила обычная спокойная жизнь, от которой Джин уже отвык. Постоянные тренировки на уровне смерти, медитации, которые вырывали с корнем из рисунка простой жизни, да и задания по защите дочери крупного корпоранта Бруха, где ошибка была равна смерти девушки или себя самого. Все это словно прочертило линию между парнем и обычной жизнью. Идя к центральным дверям академии, Воронов скользил взглядом по парням и девушкам, у которых важным было не получить плохую оценку. Куда сходить с друзьями после учебы или добиться расположения противоположного пола. На этом фоне Джин вспомнил слова своего учителя. Когда он вернется, ему придется выполнить поручение и саму, без колебаний и сомнений, даже если придется убивать. Джин! Раздался радостный крик. Воронов на автомате, как на тренировке, определил направление звука и повернулся, чуть не встав в боевую стойку. Из толпы парней и девушек к Джину спешил Сэм. Конопатый парень за несколько секунд преодолел разделяющее их расстояние и повис на Воронове. «Джин, тебя выписали. Что с телефоном? Я тебе звонил, хотел навестить, даже заходил пару раз к тебе, но тебя не было дома», — непрестанно болтал Сэм. «Да, освободился из объятий Воронов, но это не значит, что на мне можно висеть. О, прости, так что с телефоном?» — пошел он рядом с Джином. «Сломался. Пока лечился, как-то не до починки было», — соврал Воронов. На деле Джин просто завел вторую сим-карту, а первую отключил на время. Да и телефон действительно был разбит после драки в подворотне, когда он спасал миру. «Ну, хорошо, что поправился. Тебе надо срочно нагонять программу, а то не за горами первые четвертные экзамены». «Нагоню», — хмыкнул Джин. «Сэм, ты куда убежал?» — догнал нас в спину женский голос. Джин и Сэм обернулись. Перед парнями стояла миловидная и слегка с пышными формами блондинка. Джин отстранился, рыжий парень от друга, приближаясь к незнакомке. «Познакомься, это моя девушка Ната», — обнял он блондинку за талию. «Ната, это мой друг Джин, я тебе рассказывал про него». «Привет», — мило улыбаясь, окинула девушка взглядом Воронова. Джин поздоровался в ответ, думая, что его друг времени даром не терял. Меж тем сладкая парочка с инициативы Наты удалились по своим делам. Джин так и не понял, что им надо было успеть до начала уроков, да и не больно хотел понимать. Он просто был рад за своего товарища. Оставшись опять один, Воронов пошел по коридору к центральной лестнице. Но не дойдя каких-то пару метров, Джин почувствовал на себе пристальный взгляд. Такой навык и саму также нарабатывал в парне, частенько скрываясь с глаз. Такие тренировки дошли до такого, что Джин мог безошибочно определять, откуда на него смотрит. Остановившись в потоке школьников, он повернулся и увидел завуча. Юка стояла у дверей хостеля и буравила Джина взглядом. Она была одета в строгую одежду, которая на женщине все равно имела соблазнительный шарм. Зрительный контакт длился несколько секунд, после которых Юка шагнула вперед. Джин же остался стоять на месте. Тахана шла и смотрела на парня. С виду он выглядел обычно, но незримо лисица чествовала глобальные изменения в Воронове. Вот только, что это за перемены, женщина не могла понять. Сейчас она действовала спонтанно. Однако Юка все же смогла придумать причину для разговора. «Воронов, лечение закончено», — встала Юка в метре от парня. «Да», — кивнул Джин. За всеми событиями, что как водный бурлящий поток несли его вперед, Джин позабыл о Юке, а ведь она была той, кому надо спасти жизнь. Справку и больничный лист принес, сразу произнесла Тахана, заметив на лице парня чуть выше брови заживший небольшой шрам. Глаза Юки зацепились за белую ниточку. Этого шрама у парня точно не было, в их последнюю встречу. «Да, я все принес. Хотел на большой перемене занести в мед». Внезапно осекся Джин, меняясь в лице, смотря на женщину. Перед глазами парня появилось вызванное им табло с карточкой второй героини. «Давай сюда». «Что? Что случилось?» На секунду растерялась Юка от поменявшегося в лице парня. Воронов молчал, смотря на лисицу, как могло показаться на первый взгляд. На самом же деле, Джин смотрел на таймер, который отсчитывал время до гибели. Цифры показывали чуть меньше 40 часов. «Джин, что с тобой?» Непонимающе смотрела Тахана на застывшего перед собой парня. «Извините», задумался, Воронов отвел взгляд, снимая с плеча рюкзак и расстегивая на нем молнию. «Все здесь». Джин протянул Юке аккуратно сложенные листы файл. Завуч взяла бумаги, все еще изучающие, смотря на парня. «Я проверю бумаги, если чего-то будет не хватать, я дам знать». Под звонок, оповещающий о скором начале занятий, произнесла завуч. «Хорошо, я пойду», кивнул Воронов и шагнул к лестнице. Юка осталась стоять и смотреть в спину парня. Она не понимала, почему Воронов внезапно поменялся в лице и словно ушел в себя. Сделав пару шагов в сторону, Тахана встала перед большим зеркалом, висевшим на стене, и окинула себя взглядом. «Неужели это из-за меня?» Уголками губ улыбнулась своему отражению рыжеволосая женщина. Но стоило Тахане пойти к себе в кабинет, как она внезапно вспомнила о минувших событиях. Быстро достав медицинские документы из файла, женщина начала бегать по ним глазами. Джин, зайдя в класс, сел за свою парту. В голове был сумбур. Он совсем забыл про Юку, а точнее, что ее надо спасать. Ругая себя на все лады, Воронов чуть не стонал от сложившейся ситуации. У него осталось меньше 2 суток, до истечения времени, а он ничего не знал. Как должна умереть лисица, где это произойдет? Да ничего он не знал. На фоне всего этого, в парне просыпались отодвинутые в сторону теплые чувства к Юке. От этого становилось еще хуже. Прозвенел звонок и начался урок. Однако Воронов только делал вид, что учится. На самом же деле он весь был в мыслях о Юке Тахан. В своих размышлениях, парень пришел к выводу, что все спасенные героини должны были умереть от насильственного воздействия. Мира и Алия были прямым доказательством этой гипотезы. Значит, и Юка должна была подвергнуться насилию. От такой мысли у Джина сами собой сжимались кулаки. Но вот от кого должна исходить угроза, парень не мог понять. Теперь первое, что надо было сделать, это узнать адрес Юки и стать ее тенью на завтрашний день. Ведь ее тоже могли похитить, к примеру, и ищи ее потом. На большой перемене, когда Воронов уже внутренне извел себя мыслями о спасении Юки, его внезапно вызвали в кабинет завуча. Джин не мог понять, зачем его вызывает Тахана, но это было на руку парню. Может, ему даже удастся что-либо узнать. Зайдя в кабинет завуча, Воронов увидел Юку. Женщина сидела за столом, а перед ней лежали документы в файле. Те самые, что он передал. Джин сам не просматривал медицинские бумаги. Карина уверила, что все сделала и проблем не будет. «Вызывали?» – закрыл за собой дверь Джин. «Да». «Появилась пара вопросов», – ответила завуч. «Какие-то проблемы с документами. Чего-то не хватает». Встал в паре метров от стола Воронов. «Нет, всего хватает. Но знаешь, я их не приму». Подвинула Юка от себя файл. Джин удивленно посмотрел на женщину, а потом на бумаги, которые лежали на краю письменного стола. «Почему?» «Потому что эти бумаги хоть и подлинники, но липовые». Юка откинулась на спинку кресла. «Если они подлинные, то липой быть не могут», — спокойно ответил парень, не понимая, что сейчас вообще происходит. «Да что ты говоришь?» — надменно улыбнулась лисица. «А может, тебе их просто сделали, чтобы скрыть правду?» Воронов внутренне содрогнулся, хотя снаружи остался спокоен. «И какую же правду скрыли?» — непонимающе произнес Джин, делая удивленное лицо. «Отпираться будешь? Я же знаю, что бумаги хоть и натуральные, но фальшивка чистой воды». Подалась вперед Юка, сверля тяжелым взглядом. «Не понимаю, о чем идет речь», – пожал плечами Воронов. «С ваших же слов документы подлинники. Значит, все в порядке». Посмотрел он сверху вниз на лису. Этот взгляд сдетонировал Юку. Женщина хлопнула по столу ладонью, отчего лежавший на краешке файл с бумагами слетел на пол. «Понимаешь, все ты понимаешь. Думаешь, я дура, не смогу сложить 2 плюс 2, я так не думаю. Вы завучи, ваше образование должно это позволять», — ответил Воронов, понимая, что такой ответ может вывести из себя Юку, но ничего не мог с собой поделать. Джину нравилось сбивать эту напускную спесь с женщины. Тахана, услышав ответ парня, вскочила из кресла, ударяя ладонями по столу. «Хам, что ты себе позволяешь? Ничего такого. Ты задала вопрос, я ответил на него», — все так же спокойно отвечал Воронов. «Думаешь, я не знаю, что эти бумаги сделал тебе Холмс за спасение своей дочери?» — выпалила Юка на одном дыхании. «Не понимаю, о чем речь. Меня сбила машина. Роковая случайность, не более. А остальное, ты сама себе напридумывала». Тахана рывком вылезла из-за стола, чуть не снеся стопку папок. «Это я себе напридумывала? Не отпирайся. Все совпадает. Твою ушастую пытался похитить младший Капенди. Ты помешал ему. И не говори, что я не права. Ты хоть понимаешь, куда ты влез, и что могло быть с тобой?» «Ну-у-у-у», — протянул Джин. «Даже если это был не бред, тебе с этого что? Это произошло за пределами Академии. Или я чего-то не знаю, и полномочия завуча распространяются куда дальше стен Академии. Зачем придумывать себе всякое и лезть, куда не надо?» Юка на секунду опешила от полученного ответа, после чего выпалила. «Тебя не спросила?» «Так спросила и конкретно меня», — парировал Воронов. «Или тебя интересует, поступил бы я так же, если ты оказалась в такой ситуации?» «Что?» — сорвалась на хрип женщина. «Интересно узнать ответ», — приблизился Воронов на шаг к женщине, заглядывая ей в глаза. «Ну, говори». Юка с вызовом шагнула к парню, и они чуть не встали впритык друг к другу. Тахана надеялась, что ее поступок заставит парня отшатнуться, затушеваться, но он даже не шелохнулся. Они стояли друг напротив друга так близко, что грудь Юки практически могла коснуться торса Джина. «Скажу, но завтра, если ты согласишься после уроков провести со мной время до следующего дня», — не отрывая взгляд от женщины, произнес Воронов. «Мерзавец!» — выкрикнула лисица. Рука Юки стремительно полетела в ударе, желая отвесить пощечину. Все было на эмоциях и инстинктах, отчего Тахана не рассчитывала силу удара. Сила же была такова, что могла запросто свалить среднестатистического мужчину. Однако, Джин, не глядя, поймал запястье женщины на подлете к своему лицу. «Пошел вон!» Женщина вырвала схваченное запястье и толкнула в грудь парня, не понимая, как он смог остановить ее удар. Джин не уклонялся и, получив толчок, отшатнулся на шаг. «Какой есть! Как я понимаю, бумаги ты сама занесешь в медкабинет!» Пошел он к двери, не зная, что в этот самый момент Бруха с союзниками объявил войну шести кланам. Глава 22. Последние три урока Джин просидел в молчаливой задумчивости. Сэм и другие одноклассники поначалу крутились вокруг него, пытаясь расспрашивать или просто желая поболтать. Но Воронов отвечал односложными предложениями, чем отбил интерес к себе. Джин же размышлял, как ему быть и что делать дальше. Он даже хотел связаться с Негой и попросить у нее, чтобы она пробила адрес Юки, и может даже установила за ней слежку. Однако, размышляя о таких действиях, он понял, что слежка — это уже перебор. Объяснить это будет сложно, поэтому стоит ограничиться только адресом. Уроки в академии закончились, и Джин поплелся домой. Отклонив вялые предложения парней из класса о походе в компьютерный клуб, Воронов вышел из ворот. Путь парня лежал к автобусной Антоновке, на полпути к которой у него пошел вызов на динамик. Приняв входящий вызов, Джин услышал голос Неги. «Привет, в общем, тут такое дело». «Дай угадаю», — Джин перебил мнущуюся в разговоре девушку, — «тебе поручили сообщить мне, что я списан в утиль». «Как ты угадал?» «Да первая поручила это мне, стерва». «Значит, это последний наш разговор по динамику», — хмыкнул парень. «И что же она просила передать?» «Да, но у нас есть программа на телефоне», — поспешно добавила Нега. «А передать она просила то, что ваше сотрудничество аннулируется. Ну и то, что она поняла, что эта сфера не ее, и она решила закончить, пока все не закрутилось. Но она не знает, что ты в курсе всего. Кстати, оказывается, только ты да я знаем первую в лицо. Те двое не знают. Они через меня работают по связи, а я словно передатчик и нянька. Я так и знала. Я же с утра говорила. В чем вообще дело-то? Ты же хорошо справился с миссией. Тут явно замешан твой инструктор. Я докопаюсь, что к чему». Воронов, встав в небольшом отдалении от остановки, только улыбнулся, слушая Негу. «Можешь не копаться, это и вправду дело рук моего мастера, он был против моей работы на первую, я стал его учеником, а значит, не могу работать на первую, это он заплатил ей миллионы, думаю, подогнал новые кадры для ее дела, так что все в порядке, я так и знала, что это дело рук старпера, и что думаешь делать дальше, он же уехал, ждать его приезда, у нас должно быть важное дело, так что вскоре я покину страну», ответил Воронов. «Что?» – вскрикнула Нега. «Куда ты собрался?» «Я думаю в Японию. Мастер хочет передать мне все свое имущество и мне там нужно будет выполнить миссию». «Какую миссию?» – сразу же спросила девушка. «Я не знаю», – честно ответил Воронов. «Но думаю, она будет не из простых. А отказаться не можешь?» «Нет, я дал слово мастеру и выполню миссию, даже если придется умереть», – откровенно ответил Джин своей бывшей напарнице. «Что, Джин?» Впервые назвала в разговоре Нега парня по имени. «Да он маньяк, у тебя лекарь чуть не прописался жить, он мой мастер, да со своеобразными методами тренировок, но я сам согласился на это и стал его учеником, а значит встал на его путь, какой бы этот путь ни был. Кстати, поблагодари от меня целителя, я ей очень благодарен, передам», буркнула девушка. «Может тогда я смогу тебе помочь выполнить твою миссию?» «Спасибо, Нег, но у тебя двое на шее, и судя по твоим словам, они тебя замучили. Да и что скажет первая, ты же на нее работаешь. Да они вообще ужас», — фыркнула Нега. «По каждому пустяку напрягают, словно я их личный секретарь. То еда у них кончилась в доме, то нужны номера достать их одноклассниц. Мотоциклы не подходят, наушники неудобные. Нужно доставать им ответы на задания, они же тренируются и не могут учиться дома. Крепись. Ну, наверное, тебе за двоих ставку подняли». Воронов начал заходить в двери автобуса. «Подняли», — тяжело выдохнула Нега. «Я понял, что тебя достали уже, но, Нег, а ты могла бы мне помочь еще разок?» — тихо произнес Воронов, садясь на самое дальнее сиденье автобуса. «Конечно, что надо, мне нужно узнать адрес своего завуча», — еще больше понизил голос парень. «Завуча? Зачем?» — опешила Нега. «Мне очень надо». «Сможешь?» «Смогу. Имя и фамилия. Только у меня сегодня с этими придурками сложивание, так что смогу заняться только завтра», — слегка виновато произнесла девушка. «Юка Тахана, спасибо, Нег. Ты что на завуча запал?» — язвительно протянула Нега. «Ревнуешь?» — хохотнул Джин. «Я? Да не в раз. Не знала, что тебе старухи нравится», — фыркнула девушка. «Ну не такая она и старая», — весело ответил Воронов. «Да она», — осеклась Нега. «Что она? Завуч? Вот кто она?» — нашлась Нега, что в эту минуту смотрела в экран монитора, где красовалось фото рыжеволосой лисицы. На второй линии пошел вызов одного из подопечных, и Нега, скривившись, произнесла: «Меня опять хочет один из этих подопечных. Динамик отключаю. Как узнаю адрес, пришлю на телефон. Спасибо. До связи. До связи. Наушник можешь выкинуть. Отключаюсь», — произнесла Нега, и связь прервалась. Воронов достал из уха маленький гаджет и засунул в карман. Вернувшись в шикарный дом, который теперь оплачивал и саму, Джин, быстро перекусив, приступил к тренировкам на заднем дворе. Даже без мастера, он в точной последовательности выполнял все, что делал в последние адские для него дни с Дэйчи и саму. Уже поздно вечером, Джин голый по пояс сжимал катану. Парень был измотан тренировками, не давая себе и тени поблажек, но даже в таком состоянии он вел смертельный бой с невидимым врагом, который для Воронова был всегда на шаг впереди. Лезвие меча рассекало воздух с тихим шипением, движения были точные и выверены, но невидимый враг был неуловим. Ровно в полночь прозвенел будильник, и Джин прекратил тренировку. Можно было еще потренироваться, но у него завтра был сложный и, возможно, последний день в жизни, а значит, нужно отдохнуть. На следующее утро, перед тем, как Воронов доехал до академии, ему на зашифрованную программу связи пришло сообщение от Неги. Его бывшая напарница скинула адрес проживания Юки Тахан. Отписавшись девушке, поблагодарив ее, Джин всунул в одно ухо беспроводной наушник, в котором играла музыка, и шагнул в ворота учебного заведения. Как такового плана защиты завуча, Джин не смог придумать. А значит, ему придется просто стать ее тенью после учебы. Был полдень, когда секретарь Кассия Капенди вышел через черный ход подпольного игрового зала. Ван держал в руках телефон, на котором были капли крови. Следом за секретарем в строгом деловом костюме вышли двое. Высокий и широкоплечий Лас, что был чистокровным ифритом и бром, худой и гибкий мулат с кошачьими ушами. Эти двое были одними из десятка личной тайной охраны Кассия. Без суеты, троица пошла по подворотне, ни от кого не скрываясь, зная точно, что все камеры в округе выведены из строя. Выйдя из безлюдного переулка, они сели в припаркованную машину, которую угнали час назад. Неприметный седан тихо зашумел мотором и покатился по дороге. «Ну что, начнем развлечение?» Хищно улыбался Ван, стерев носовым платком кровь с телефона, и начал набирать номер. Бром и Лас одобрительно закивали головами, предвкушая нескучный вечер с лисицей. Секретарь же поднес телефон к уху и прислонил палец к губам, давая понять, чтобы гогочущие мужики заткнулись. «Да», — ответил на звонок женский голос. «Юка Тахана», — не своим голосом произнес Ван. Юка с трудом открыла глаза. Голова кружилась и дико болела. Она не понимала, что происходит. Ей позвонили некий человек Холмсов и сказал, что Воронову угрожает опасность. Мира Холмс сказала, что можно связаться с ней. Была назначена встреча, на которую она приехала, а дальше темнота. Зрение приходило в норму, и женщина увидела перед собой большое складское помещение. Всюду валялись покрышки и всевозможные детали от машин. Чуть в стороне стоял грязный рваный диван и пар кресел, а рядом с ними деревянная катушка, служившая столом. Тахана дернулась в полулежащем положении, пытаясь вывести руки из-за спины. Под лязг металла она поняла, что ее запястья скованы наручниками, а сама она прикована к столбу. «Долго же ты очухивалась?» – послышался насмешливый голос. «Перестарались слегка. Прости, позабыли, что лисы куда чувствительней». Из темного угла, где просматривался стул, к Юке шел мужчина в деловом костюме, поправляя очки. «Что происходит, вы не представляете, во что вляпались. Я Юка Тах, Тахан», – перебил женщину подошедший вплотную мужчина. «Внучка старика Мататахан, главы клана Якудзы. Я знаю». Ван присел на корточки перед лисицей и расплылся в улыбке, смотря, как растерялась Юка. «Тебе, что жить надоело? Отпусти меня немедленно!» Дернулась всем телом Юка. «Мне? Нет, конечно», все так же улыбался секретарь. «А отпустить тебя никто не собирается. Поймать, а потом убить, да, а отпускать нет. Что ты, больной ублюдок?» Гремела путами Юка. «Что тебе надо? Деньги?» «Нет», Ван достал Юкин телефон. «Денег мне не надо. Мне надо, чтобы Воронов прибежал сюда и увидел, как тебя дерут во все дыры. Чтобы он вдоволь этим насладился, прежде чем мы убьем тебя, а потом и его». Юку словно ударила молния. Женщину затрясло, а к горлу подступил ком. «С чего вы решили, что он придет? Мы никто друг другу». «Да, а у меня другая информация. Он же за тебя чуть двух парней не убил. Тех, что тебя фотографировали в разных местах. Разве никто будет так жопу рвать? Да и ты его отмазала от наказания. Заставила школьников взять вину на себя. Может, вы любовники? Надеюсь, что нет. Куда лучше, если он тебя не трахал. Так будет больнее наблюдать за процессом. Больной сукин сын!» — закричала Юка. «Это бред. Вот сейчас и проверим». Схватил Ван за щеки женщину и впился своими губами в ее губы, размазывая помаду. «А это за сукиного сына!» Секретарь, отпустив щеки женщины, и влепил ей пощечину, разбивая губы. На губах сразу же появилась кровь, а из глаз брызнули слезы. «Ну, вот теперь другое дело», — сделал снимок Ван на телефон лисы. «Теперь отправим фотку и послание твоему парнишке и будем ждать. Заодно и узнаем, кто прав. Но я редко ошибись, мразь!» — кровавыми губами произнесла Юка. «Вас все равно найдут». «Нет», — шагнул к диванчику Ван. «Не найдут, точнее найдут, но не нас, а тех, кто в войне Бруха воюет против твоего деда. Ты просто жертва клановой войны, не более того». «О», — она очнулась. Раздался из глубины помещения веселый голос. Вслед за новым голосом пробасил и второй голос. «А можно ее трахнуть до приезда того пацана? Разом больше, разом меньше». «Нет», — спокойно, но властно произнес секретарь подошедшим подельникам. «Уже такого эффекта не будет. А полопать-то можно?» — облизнул губы темнокожий бугай. «Только без излишнего энтузиазма», — разрешил Ван, садясь на диван, закидывая ноги на катушку. «Вот это по-нашему», — хохотнул, потирая руки Лас, идя к Юке. Оказавшись рядом с женщиной, он бесцеремонно схватил ее от ворот блузки и дернул. Пуговицы полетели в разные стороны, а грудь в белом бюстгальтере вырвалась наружу. Юка харкнула в лицо Ифрита и сразу получила мощную оплеуху, от которой посыпались искры и зазвенело в ушах. Лаз же, стерев слюну с лица, сорвал вниз лифчик, обнажая пышные груди. Его рука жестко, до боли сжала одну из грудей. «Скоро ты не будешь такой дерзкой, став нашей сучкой для утех». Прошло чуть меньше 40 минут. Юка находилась в помещении с отморозком с кошачьими ушами, что сейчас сидел в кресле. Сама же женщина все так же находилась у столба. Ее одежда была разорвана, а лицо приобрело еще несколько синяков и ссадин, как и тело. Блузка валялась чуть в стороне, как и лифчик. Юбка чуть порвана и задрана вверх, колготки тоже были рваные. На коже всюду кровь и синяки. Отдаленно послышался рев мотора, а потом глухой звук. Бром вскочил из кресла и шагнул к Юке. «Ну, вот и твой сосунок походу объявился. Быстро. И часу ждать не пришлось, что ему установили для приезда». В темноте послышались шаги, а через пару секунд появился парень в бейсболке и тканевой маске. Юка подняла голову и узнала в паре Джина. Ее сердце замерло, а голос предательски сорвался на невнятный хриплый стон. «Давай без глупостей». Положил Бром на плечо лисы лезвие мачете. «Руки за спину и вставай на колени». Джин начал заводить руки за спину, а сбоку из укрытия появился бугай Лас с наручниками. Уроки в академии закончились. Воронов, выйдя из класса, пошел на этаж, где расположился кабинет Таханы. Расположившись чуть в отдалении, он приготовился ждать. Однако не прошло и 10 минут, как из кабинета вышла секретарь и начала закрывать дверь ключом. Джин удивленно смотрел на черноволосую женщину, запиравшую дверь. «Постойте», — подбежал Джин к уходящей секретарше. «Меня вызывали к завучу после уроков. Считай, тебе повезло. У мисс Таханы появились срочные дела, и она после большой перемены уехала. Так что, если надо, тебя потом вызовут». Джин стоял и смотрел вслед уходящей секретарши. Все пошло не так, как должно было быть. Он и подумать не мог на такое развитие событий. Сорвавшись с места, Джин достал телефон и после секундного поиска набрал номер Юки. Но абонент был вне зоны доступа. «Сука, твою мать!» — рычал Воронов, выбегая за пределы академии. Чуть поодаль стояли машины такси, в одну из которых парень и запрыгнул, называя адрес Юки. Тахана проживала в одном из новых районов Сеула, что находился в 40 минутах езды на машине с учетом небольших пробок. Подъехав на место, Воронов очутился у одной из многочисленных высоток. Здание выглядело элитным и имело собственную придомовую территорию с парковкой и площадками для спорта и детей. Чуть ли не забежав в двери, Джин был остановлен турникетом. «К кому?» – буднично произнес охранник, появившись в дверном проеме комнаты охраны. «В квартиру 427-ю, к Юки Тахан», – быстро проговорил, как скороговорку парень. Охранник закатил глаза, будто поднимая воспоминания, после чего исчез на пару секунд в комнатушке, откуда послышался стук по клавишам клавиатуры. «Проходи», — появился опять охранник вместе с загоранием зеленой лампочки турникета. «Только мисс Стахан нет дома». «Как нет?» — прошел наполовину крутящийся турникет Воронов, оборачиваясь на Поджарова, средних лет мужчину в форме. «Так», — пожал плечами охранник, — «мисс Стахана сегодня еще не возвращалась». «Проходить-то будешь, а смысл?» – буркнул Джин и быстро шагнул к входным дверям. Оказавшись на улице, Воронов опять набрал Юку, но телефон был вне зоны доступа. Не зная, что делать, парень включил приложение связи с Негой, но бывшая напарница не ответила. Джин, как затравленный зверь, смотрел по сторонам, загребая рукой назад волосы. «Черт, что делать?» Призвав табло героини, он уставился в цифры, которые отсчитывали время до смерти женщины. Бег времени должен был встать на нули в 3:30 ночи или около того. Сейчас же было практически 4 часа дня. Последующие 4 часа были для Джина подобны хаотичным поискам невидимки. За это время он вновь вернулся в академию, шерстил районы в округе, забегая во все доступные места, расспрашивая народ, не видели ли они Юку. Но толку от этого не было. Выходя из, наверное, сотого кафе, Джин встал под фонарем, обреченно закусывая губу. Он не боялся смерти и даже сам бы согласился встретиться с Костлявой, только бы Юка нашлась или осталась живой. Когда телефон парня издал звуковой сигнал оповещения, Джин дернулся всем телом. Быстро достав смартфон, он думал, что Нега, наконец, вышла на связь. Но то, что он увидел, чуть не подкосило его ноги. Отправителем была Юка, а перед глазами предстала фотография прикованной к столбу Юки, по подбородку которой текли капли крови из разбитой губы. Сообщение же гласило, что ему в течение часа надо явиться по указанному адресу. Если не явиться, то женщина умрет. Если вызовет полицию или свяжется с родственниками Лисы, она умрет. Джина затрясло, будто в лихорадке. Он судорожно стал смотреть по сторонам, открывая карту, чтобы вбить адрес. Когда маршрут был построен, Джин снял рюкзак и достал из него кепку и маску, надевая на себя. Секундой он шагнул по тротуару, туда, где в сотне метров стояло несколько человек и не только человек, рядом со спортивными байками. До группы мотоциклистов оставалось всего с 20 метров, когда у парня пошел звонок по зашифрованному приложению. Набрав два раза пароль, Джин переключил звонок на наушник. «Привет», — звонил. «Соскучился, что ли?» — послышался непринужденный голос. «Нек, можешь сегодня в последний раз побыть моим штурманом», — произнес Воронов, подходя к мотоциклистам. «Что? Что случилось?» — непонимающе, дрогнувшим голосом произнесла девушка, слыша в наушниках звуки ударов, после которых донесся рев мотоцикла и крики. «Юку похитили. Мне надо срочно по адресу Чунжу 38D. Если я не успею за час, они ее убьют», — несся по дороге Джин, маневрируя между машинами. «Сейчас запеленгую тебя и проложу маршрут», — стучала по клавиатуре девушка. «Но это же точно западня, я знаю. Черт, сейчас на светофоре направо, а потом сразу уходи на второстепенную улицу. Это территория свалок, территория огромна. Твою мать, как ты в это ввязался? Ее родня якудза. Не лезь, я свяжусь анонимно с ними. Пусть сами разбираются». «Нет», — Джин перекрикивал порывы ветра и шум мотора. «Это только мое дело». «Твое дело, она так тебе дорога, что ты готов умереть», — чуть не кричала Нега. «Так же, как и ты. Для тебя я пошел бы на то же самое. Прошу, просто веди меня». В наушнике воцарилась тишина, и после нескольких долгих секунд Нега произнесла: «Хорошо, на перекрестке уходи направо». В то же время, Япония, Осака, и саму сидел за низеньким столом, наблюдая, как Хинаматоки разливала по маленьким чашечкам насыщенный зеленый чай. «Быстро же ты вернулся, старый демон», скрывая самодовольство, произнесла женщина-волк. «Как твой ученик, Дэйчи, вернулся слишком быстро. А значит, — думала женщина, — он разочаровался в Гайдзин. Я изготовил для него маску боли. Пора пахать землю, знаешь ли». Дэйчи сделал вид, что не заметил самодовольных ноток, мило улыбнувшись старухе. Рука женщины дрогнула, отводя к краю столика чайничек. «Что? Ты шутишь? Ты уже дал ему имя?» Женщина не смогла в эту секунду совладать с собой и нависла над столом, упершись в него руками. «Не обязательно долго жить в горах, чтобы познать горы», — смотрел Дэйчи в упор в глаза женщины. «Мой ученик будет куда сильнее меня. Ты, видно, совсем тронулся умом», — вернула себе самообладание женщина, садясь на мягкую подушку. «Или решил позлить меня, как и всегда?» «Нет, Хина, я серьезен», — улыбнулся Дэйчи, но его глаза остались холодными, как прикосновение смерти. «Уже совсем скоро, когда он познает и выпустит свою хищную сущность, он познает вечный брахман, и тогда ты узришь рождение нового демона. Только в отличие от меня, мой ученик станет демоном не ради мести и смерти, а ради жизни и защиты». Глава 23. Воронов медленно заводил руки за спину. Взгляд парня был прикован к Юке. Женщина была жива, но вот ее состояние ужасало парня. Верха одежды не было, юбка задрана, а черные колготки порваны, демонстрируя через рванину капрона белые трусики, что также были не совсем в правильном расположении. Ярость всепоглощающим пожаром клокотала в Джине. Однако парень снаружи был невозмутим, не способный оторваться от заплаканного и покрытого ссадинами и кровью лица. Воронов видел боковым зрением, как к нему приближается Лас. В эти краткие секунды невидимая спутница, что незримо следовала за парнем с момента его появления в этом мире, дрогнула. Несуществующие палец смерти указали на отморозков. Ведь Джин осознал и принял мудрость своего учителя, выпуская наружу свою хищную сущность. Движения Ласа были естественны, но скрывали готовность отразить любую глупость, которую мог выкинуть парень. Юбка, смотря на Джина, дернулась, закричав: «Нет, беги». В этот момент Воронов молниеносно выкинул руку вперед, кидая что-то в Брома. Мулат на автомате дернулся в сторону, уходя с траектории броска, а Джин сорвался с места. В стену влетел камень. Бром опять устремился к Юке, но рядом с ним возник Джин. Мулат с кошачьими ушами в последнюю секунду отбил кулак парня и отпрыгнул в сторону. Его ноги только приземлились, как сразу вновь оттолкнулись от бетонного пола. Росчерк мачете был стремительным, Однако Джин исчез с линии атаки, появившись практически за спиной Брома. Молниеносный удар в область почек и перехват руки с оружием. Бром вскрикивает, выгибаясь дугой, а его рука ломается так, что лезвие огромного тесака впивается в ребра. Джин же проворачивает сломанную руку Мулата, и тот закручивается волчком в воздухе, разрезая себе бок. «Сука!» — взревел медведем Лас, швыряя в парня наручники, в момент падения своего товарища, что начал заливать кровью грязный пол. Воронов играючи уклонился и рванул к бугаю, возникнув через мгновение перед ним. Лас сразу же разразился серией ударов, но все они вязли в обтекаемых, словно вода, блоках парня. Джин скользящим движением раскрытой ладони отразил в сторону кулак Ласа и скользнула по нему в ударе. Фаланги пальцев резко сжались, практически образовывая кулак, и влетели в горло здоровяка, отбивая кадык. Изо рта Ласа вырвался булькающий хрип, а руки инстинктивно потянулись к горлу. Джин сразу же провел подсечку и, свалив Ласа, на пол вдавил кулаком его руки в горло и стремительно отпрыгнул в сторону, практически стираясь с глаз, уходя от удара мачете. Бром, истекая кровью, попал по своему мертвому товарищу и сразу же получил удар носком ноги в шею. Мулат от удара отлетел на метр назад и покатился по полу. Джин хотел было добить врага, как почувствовал на себе внезапно появившийся цепкий, прицельный взгляд. Тело парня дернулось в сторону, вместе с хлопком вытерло. «Выстрел, Джин!» — закричала в наушник Нега. «В тебя попали, ты ранен!» «Ответь!» На толстовке парня стала проступать кровь. Джин успел уйти с основной траектории движения пули. Однако коварная сталь все же достала его, распоров бок, пройдя на вылет. Воронов не обратил на это ни малейшего внимания, начиная быстро перемещаться по помещению под хлопки выстрелов. Движения парня были, словно ветер, и ни одна пуля больше не попала в него. Двигаясь туманными передвижениями, Джин устремился туда, откуда шла стрельба. Темная часть помещения встретила его горами наваленных покрышек, за которыми и скрывался стрелок. Очутившись в практически кромешной темноте, Джин появился перед силуэтом мужчины и нанес ему связку ударов. Руки парня встретили не менее быстрые блоки. Вот только не ожидал скрывающийся в темноте Ван, что отбитые руки будто прилипнут к его рукам, начиная закручивать их в немыслимом стиле боя. За какие-то мгновения губы секретаря были разбиты, нос сломан, а обе руки сломаны. Последний же удар пацана с ноги вынес его на свет и заставил кубарем покатиться по бетонному полу к диванчику. «А я все думал, как такое могло произойти, а оказывается ты такой же, как я, убийца», — оскалился окровавленными зубами секретарь, валяясь на полу, видя, как к нему приближается Воронов. Смотревшая все это время за боем Юка еще сильнее расширила глаза, позабыв про все, что было с ней до этого. «Тогда, ты должен знать один из нерушимых постулатов убийц», — ударом ноги Джин вмял в бетонный пол голову Брома. «Решив кого-то убить, будь готов сам умереть». «Да, значит, ты из других убийц, пацан». «Ну, все равно», — хрипя от боли, пытался смеяться Ван. «Не только я умру, твоя сука все равно тоже умрет, как и ты». Джин, идя к неспособному встать мужику в деловом костюме, хотел призвать карточку героини, однако табло появилось само, донося информацию, что миссия по спасению выполнена. Мысленно отмахнувшись от системного уведомления, Воронов приблизился к секретарю. «Нет, не умрет», — наступил Джин на сломанную руку Вана. Секретарь завыл блажью, пытаясь отдернуть конечности, перекатиться на бок. «Говори, кто тебя послал? Кто, блядь, за этим стоит? Иначе это покажется лаской, мразь». «Пошел к черту, сука», — орал Ван, все еще пытаясь вытащить из-под подошвы свою руку. «Кто?» — вдавил Джин руку секретаря в пол. Ответом был только дикий крик боли. Воронов резко присел над Ваном и отвесил ему оплеуху, после чего схватил его кисть и разом сломал два пальца. «Кто, блядь, я спрашиваю, тебя послал?» Под истошный вопль схватил он еще два пальца и сломал их. «Кто?» — отвесил очередную пощечину Воронов, приводя в чувство мужчину, обезумевшего от боли, выводя на перелом запястья. «Капенди. Это Кассия Капенди». Глазами полными ужаса смотрел Ван на парня. «Кто еще в курсе?» — надавил на кисть Джин. «Никто. Больше никто. Только Кассия и мы трое. Но когда он узнает, что мы провалились, тебе не жить, как и ей. Но ты ничего не докажешь», — понизил секретарь голос до чуть слышимого. «Бром и Лас не принадлежат к клану Капенди. А я час назад отправил сообщение, что меня преследуют и хотят похитить или убить. Живой или мертвый, я не выведу концы на босса. Даже если будет запись твоего признания, ублюдок, с рычащими нотками протянул Воронов. Секретарь только попытался засмеяться. Он все это время говорил измененным голосом. Я изменил голос. Одними губами, чуть слышно протянул Ван. Значит, остался только Копенди. Где он? Тряхнул мужика за грудки Джин. Секретарь промямлил адрес и сказал, где ключи от наручников. Джин, вынув ключи и телефон Юки из кармана пиджака мужчины, свернул ему шею. Поднявшись с корточек, Воронов шагнул к Юке, что во все глаза смотрела на парня. Джин за два шага до лисицы покачнулся. Пулевое ранение давало о себе знать. «Джин!» — вскрикнула Тахана, дернувшись на цепях. «Вот ты и получила мой ответ!» Сел на корточки парень вплотную к лисе, начиная расстегивать наручники. «Ответ!» — произнесла женщина под щелчки открывающихся браслетов. «Да, ты же хотела знать, поступил бы я так же?» «Думаю, ответ получен!» Отстранился парень, сняв рюкзак, и залез в него, доставая кофту и штаны. «Вот, одень!» Протянул Воронов одежду и телефон. Юка взяла в руки спортивную кофту и штаны и только сейчас вспомнила, в каком она виде. Ее хвост тут же попытался закрыть обнаженную грудь, покрытую синяками от пальцев уже мертвых уродов. «Джин, ответь мне, черт возьми!» Орала в наушник Нега. «Ты ранен, все, уходи отсюда. Дальше якудза сами разберутся. Они уже на подъезде. Все в порядке». Отошел Джин на пару шагов от пытающейся одеться Юки, у которой плохо слушалось тело. Пуля прошла на вылет. «Ты слышала адрес? Проложи маршрут». «Что на вылет? У тебя сквозное пулевое ранение. Я свяжусь с Кариной. Езжай домой немедленно». В приказном тоне кричала Нега. «Нет, я больше не подопечный Карины. Еще не все кончилось». Воронов поспешно пошел к выходу, держа в руках маску, подаренную учителем. «Джин, ты куда?» Чуть не падая из-за онемевших ног, надевая штаны, закричала Юка в спину уходящего парня. Воронов остановился, поворачиваясь к Тахане. «Надо закончить все это. Сейчас приедет твоя родня. Мне надо убираться. Прости меня». Джин надел маску и резко рванул к выходу, откуда уже доносились звуки, похожие на моторы машин. «Стой!» – заорала Юка и попуталась, побежала на ватных ногах следом. Воронов выскочил на улицу, где горами были навалены каркасы машин и покрышки. Очутившись у валяющегося мотоцикла, Джин увидел в небе дрон. Подняв спортивный байк, Джин завел мотор, и в этот момент первые машины якудза на скорости появились из-за гор металлолома и резины. Свет фар ударил по парню, а визг тормозов и крики людей ударил в уши. Воронов выкрутил ручку газа и сорвался с места, направляя мотоцикл прямо на машины. Несколько секунд, и кто-то открыл стрельбу, но Джин уже скрылся за горами машинного мусора. «Нет», — выбежала из помещения Юка, чуть не падая на колени. «Не стреляйте». К появившейся на улице женщине сразу же побежали мужчины в черных костюмах с ножами, мечами и пистолетами в руках. Среди них был и Мататахан, который сжимал в ладони катану. «Юка, девочка моя», — выронил оружие дед, вцепляясь обеими руками в женщину. «Как ты? Кто это сделал? Догнать ублюдка на мотоцикле? Взять живым или мертвым?» — скомандовал он своим подчиненным. «Нет, не сметь», — заорала Юка во все горло. Мата от удивления уставился вытаращенными глазами на внучку. «Что, ты не в себе?» «Нет», — Юка схватила за плечи деда и сжала хватку. Он меня спас, понимаешь?» «Что?» — уже вскрикнул дед, смотря на плачущую женщину. «Спас? От кого? Кто он?» «Не знаю. Вроде людей Копенди», — ответила Юка. «Он был в маске. Я не знаю, кто он, но не трогайте его. Он спас меня». Воронов на скорости выскочил с промышленной территории и помчался по пустынной дороге к оживленной трассе. «Джин, ты можешь умереть, у тебя пулевое», — голосила Нега в наушник. «Ну, я же говорил, что это в последний раз», — Воронов отгонял от себя слабость. «Куда дальше?» — маневрировал он в потоке машин. «Налево на следующей развилке. Одумайся, там и без тебя разберутся. Ты слышала? Копенди можно выйти сухим из воды. Да даже если и нет, он может скрыться. И что тогда? Вечно ждать удар в спину, прятаться и бояться?» Ушел налево парень, снова набирая скорость. «Черт, но ты можешь умереть». Неспособная повлиять на решение упрямого барана, вскочила из-за стола Нега, пиная от злости валяющийся на полу серый свитер с сине-желтыми буквами, которые складывались в название престижной академии Сеула. «Могу. Так что если что, будь осторожна, не заставляй меня переживать с того света за тебя», — моргнул парень от внезапного замыливания в глазах. «Джин, да, прервал Воронов начавшую говорить Негу. «Дрон отзывай, его могут засечь камеры или даже сбить. Не хочу, чтобы у тебя с первой проблемы были». «К черту первую», — выпалила девушка. «Не отзову. Так если я выживу, то и у меня с первой проблемы будут из-за этого», — хохотнул Джин, еще больше набирая скорость. «Ладно, но не смей отключать связь или телефон выкидывать». «Понял, понял. Хочешь вести меня до конца?» Нега, слушая слова парня, уже слышала, как менялся его голос, становился более тяжелым и хриплым с легким задыханием. Ранение явно было серьезным, хоть и не смертельным, но оно медленно и верно убивало парня. Джин потратил на дорогу до особняка Кассия Капенди чуть больше 30 минут. Остановившись за полкилометра от дома Ифрита, Джин поменял тампоны, которые зажимали раны, скинув окровавленные в рюкзак. Нега в это время давала отчет по дому Кассия. Девушка все же разок провела дрон над районом и определила первичную информацию, после чего увела дрон. Как выяснилось, Капенди был хорошо охраняем. Это было связано с войной кланов, в которую он вписался, отчего в любой момент мог прилететь удар. «Ну, вот и все», — произнес Джин, идя к особняку Кассия. «Спасибо, Нег. Держись подальше от гнили и держи нос по ветру. Ты умничка, такой и оставайся. Джин, ты чего?» — взволнованно произнесла девушка. «Звучит как прощание. Может, так и есть. Я пошел», — произнес Воронов, вынимая наушник из уха и убирая в карман штанов, понимая, что скрытно и бесшумно в охраняемый периметр проникнуть не удастся. Нега затараторила, обращаясь к Джину, но в ответ была тишина, а потом раздались крики и звуки боя. Джин, используя туманное передвижение, перемахнул двухметровый забор и сразу рванул к охраннику, что был в паре метров от него. Секунда, и бугай рухнул с перебитым горлом. Воронов устремился дальше, налетая на следующего охранника с тесаком в руке. Уход в сторону, исчезая с глаз, и тесак уже в руках Джина обрушивается на своего старого хозяина, впиваясь в сонную артерию. Джин был быстрее охранников, что вставали у него на пути, даже со сквозным пулевым ранением в боку. Он без труда уклонялся от редких выстрелов, перемещаясь для защитников особняка, подобно молнии, исчезая в одном месте и появляясь в другом. Крики, боль и смерть вели его вглубь особняка, а маска Воронова окрасилась красным цветом. Когда Джин уничтожил неплохих на боевые навыки охранников, в его глазах уже все двоилось, а слабость тянула к полу. Впереди был кабинет Капенди, который до последнего вздоха пыталась защитить пятерка охраны. Вышибив с ноги дверь, Джин на пределе скорости ушел в кувырок, страхуя себя от выстрелов, и быстро поднялся на ноги. Но кабинет был пуст. Подскочив к открытому окну, он увидел, как по заднему двору удаляются два силуэта. Не думая ни секунды, Воронов прыгнул в окно со второго этажа. Секунда полета и перекат, после чего парень, рыча от боли в теле, устремился за темными фигурами. Силы покидали Воронова, но он за несколько секунд нагнал убегающих. Высокий и худой мужчина сразу накинулся на парня в маске, обрушиваясь градом разнообразных ударов. Руки и ноги мужика удлинялись и гнулись в разные стороны, отчего их нельзя было сломать. Быстро поняв это, Воронов, отразив три удара кулаками и локтем, нанес точный скользящий удар по глазам, ослепляя мужчину, после чего его пальцы сомкнулись на кадыке охранника и дернули на себя. Мужчина с булькающим криком завалился на землю, а Воронов едва успел отскочить в сторону. Огненная вспышка осветила задний двор. Мертвый охранник в ту же секунду загорался, будто факел, а лужайка выжилась дотла. Левая ладонь Кассия пылала ярким пламенем, как и глаза мулата. Он понимал, что перед ним непростой убийца. Он видел по камерам в доме, как этот демон вырезал под ноль всю его охрану и даже старшего сына, который в это время был в особняке. С таким противником Кассия не мог полагаться на свои боевые навыки. Нужно было подпустить эту тварь поближе и спалить или хотя бы ослепить и добить огненными атаками. Поэтому он выжидал, приняв боевую позицию. Убийца в маске демона, несущая в своем виде несмешливую боль, рванул в атаку. Кассия это и было нужно. Еще одно мгновение, и он устроит перед собой огненный ад. Секунда, и настал момент западни Капенди. Его правая ладонь раскрылась, и из нее с яркой вспышкой вырвался огненный шквал. Но демон за миллисекунду до соприкосновения с огнем исчез, а Капенди получил мощнейший удар в височную долю, после чего его голова оказалась во власти убийцы. Джин свернул шею Кассия и, тяжело дыша, держась за бок ладонью, под которой все хлюпало, поплелся к забору. С трудом перемахнув его, Джин, с каждым шагом удаляясь от особняка Кассия, преклонялся к земле, с трудом разбирая дорогу. Завернув на темную улочку, где был оставлен мотоцикл, Воронов хотел было сесть на него, но сил больше не было. Мотоцикл с выбитой подножкой завалился на асфальт, потянув за собой парня. Оказавшись на асфальте, Джин попытался встать, но рухнул обратно. Сил больше не было, слишком много он потерял крови. Перед ним из темноты появилась машина с выключенными фарами, что резко остановилась. Из старенького минивана выскочила фигура в кепке и маске. Джин хотел было вскочить, но получилось только съехать с валяющегося мотоцикла. Перед глазами Воронова выскочило системное табло героини, а его бесцеремонно схватили подмышки и поволокли к машине. Чуть не теряя сознание, Джин зацепился взглядом за серый свитер с желто-синими буквами. «Академия Южный Плющ», с трудом прочитал Джин, прежде чем потерять сознание. Конец 1 Готэма.